кажется, в отряде были одни всадники. Но, может, пешие воины по отставу спешили следом. На востоке тоже двигалась темная людская масса, еще более многочисленная. Друзья это или враги, пока было не разобрать. «Вышлите навстречу дозорных», — распорядился Зарт, не обращаясь никому конкретно, но зная, что каждое его слово будет услышано, и любая его команда будет в точности исполнена. «Вы знаете, кто это, и будьте готовы к бою». 12. Огард задышал часто, хрипло, прерывисто. Зацепился скрюченными пальцами за шнурок амулета, рванул, словно тот его душил. Тонкий кожаный ремешок лопнул. «Выбрось!» – проскрежетал Огард, шаря вокруг себя руками, отыскивая выпавший, утонувший в соломе оберег. «Вышвырни!» Амулет нашла Нелти. Она словно увидела его, подобрала, протянула Гизу. «Мне не нравится то, что с тобой происходит, брат», – проговорил охотник из-под лобья, глядя на постепенно приходящего в себя некроманта. «Я бы очень хотел знать, что с тобой творится. Можешь объяснить?» «Это дар», – прохрипел Огард. «Мертвяки и другие некроманты. Их так много, и все рядом. Я чувствую их присутствие. Мне тяжело, трудно». «А оберег? Что с ним не так?» «Он жжет. Жжет мне душу. Выбрось его, брат, я прошу!» 13. Начался дождь. Холодный ветер перемалывал каплю в водяную пыль, и границы видимого мира резко сузились. Пропали из вида подозрительные отряды, но тревога людей лишь усилилась. Ополченцы перешептывались, поглядывая на своих командиров, роптали, недовольные странной задержкой перед воротами крепости. И даже дисциплинированные ратники с сочувствием прислушивались к нарастающему гулу голосов. Возможно, поэтому никто не заметил момента, когда кладбищенские ворота вздрогнули и медленно пошли вверх. Они еще не поднялись на высоту человеческого роста, как под ними, пригнувшись, проскользнул воин в серо-зеленом плаще с гербовой вышивкой. Он остановился перед решеткой и требовательно прокричал. «Эй, вы! Отойдите от ворот! Освободите дорогу!» «Что случилось?» Зарт, как и сотни его бойцов, повернул голову. «Выполняйте!» Громкоголосый воин не собирался ничего объяснять. Зарт выругался, отлично понимая, что, нарушив порядок, он поставит своих людей в крайне невыгодное положение. И если приближающиеся с двух сторон отряды принадлежат врагу, то... «Нам нужно немного времени». Зарт сделал один шаг к решетке. «Подождите чуть-чуть». «Некогда ждать!» Сердито прокричал воин. «Немедленно выполняйте приказ!» Ворота все поднимались. И уже было видно, что за ними, ровными рядами, выстроились тяжелые всадники, главная ударная сила королевской армии. Рядом с человеком в серо-зеленом плаще появился еще один воин. Лицо его было заслонено стальной личиной, кольчужная бармица и на уши закрывали шею и плечи. На пластинах дорогого бахтерца зло скалилась алая волчья пасть, и по этому рисунку Зарт сразу узнал своего старого боевого товарища, обрадовался встрече. «Приветствую тебя, Вомар!» «И тебе добра в этот недобрый день, Зарт. Отводи своих людей, они мешают. С востока и запада кто-то приближается. Мы не слепые. Видим. Это подкрепление». «Ты уверен?» «Почти наверняка». «А если ты ошибся, значит ты вступишь в бой, прикрывая нас с фланга. Что вы затеяли? А ты еще не догадываешься?» 14. «Кажется, они хотят напасть первыми», — сказал Гиз, стоя в телеге и глядя в сторону ворот. Военачальники находились далеко. О чем они там говорили, было не разобрать, но охотник видел достаточно, чтобы сделать выводы. Это рискованно, но оправданно. Мертвяки, наверное, еще не готовы. Они все еще собираются, готовятся к осаде. Неожиданная атака может нанести им ощутимый урон. А если некроманты сейчас где-то там среди своих солдат, то этот удар может обернуться победой. И дождь-то, кстати. 15. «Дождь скроет наше передвижение». Вомар смотрел Зарту в глаза и думал о том, как тяжело командовать друзьями. «А некроманты сейчас не ждут нападения. По крайней мере, мы на это рассчитываем». «Вы рискуете?» «Риск оправдан. И хватит разговоров. Убирай своих людей, Зарт. Отводи их на левый фланг. Готовься присоединиться к атаке». «Хорошо. Я рад тебя видеть, Вомар». «Я тоже рад встрече, Зарт. Но сейчас не лучшее время для бесед и воспоминаний». «Наверное, ты прав. Но другого времени, возможно, у нас просто не будет». 16. Возницы разбежались по своим местам. Сдернули торбы с лошадиных морд, распутали вожжи. Выбили упоры из-под тяжелых колес. Жалонеры с пестрыми флажками на длинных пиках мчались к указанным местам, чтобы обозначить новое расположение сотен.